К началу святочного бала Теодора выпустили из больничного крыла, так что близнецам пришлось бессильно скрежетать зубами, наблюдая, как сияющая Джинни танцует со своим парнем. Выглядела сестренка сногсшибательно, так что на ту многие позавидовали, а близнецы, видя такое положение вещей, даже о своих девушках забыли. На мою пару они не обратили внимания, видимо, на мне давно был поставлен крест, так что нам с Фел ничто не мешало наслаждаться праздником. Ну, кроме того, что я то и дело отвлекался, чтобы убедиться, что Джинни с Теодором в порядке. Фелисия, к счастью, ничуть не обижалась и все понимала. Полнейшим шоком для меня стал выбор Поттера, пригласившего на бал темного лорда. Когда чемпионы вошли в зал, мне пришлось здорово постараться, чтобы скрыть изумление. Не мне одному, впрочем, потому что нелюдимость Потил давно стала привычна, и видеть ее в нарядном саре рядом с Поттером. Выглядела она довольной, улыбалась, даже махала сокурсникам. Это настолько не вязалось с ее обычным поведением, что у меня даже закрались подозрения, что она никакой не Волдеморт, а настоящая Падма Патил. Но обдумать это сразу я не мог, это было бы некрасиво по отношению к Фелде, и обстановка не располагала, так что я отвернулся и запретил себе думать о темном лорде этим вечером. В целом, все прошло хорошо, даже лучше, чем можно было ожидать. Еще одной неожиданностью стало присутствие Перси, замещавшего мистера Крауча, и то, что он со мной даже поздоровался, когда наши взгляды пересеклись. Впрочем, я не пытался подойти и поговорить, а вскоре и вовсе выбросил его из головы, просто получая удовольствие от бала. В гостиную мы возвращались довольные и в прекрасном настроении, которое решено было продлить. Грегори пригласил всю компанию к себе на Рождество. В один из дней мы собрались в гостиной у камина, и я предложил расспросить мистера Гейла о ситуации в мире вообще и о неопознанном ритуале в частности, и уже полчаса спустя мы расселись вокруг кресла, в котором читал мистер Гойл, а Грег рассказывал отцу об известных нам деталях ночных происшествий. Мы уже обсуждали этот вопрос, выслушав сына. Задумчиво покачал готовый мистер Гойл, откладывая книгу, и к однозначному выводу не пришли. Сведения о возвращении темного лорда у нас нет. Хотя, Рон, Джинни, вы же понимаете то, что я сейчас скажу. Мы понимаем, сэр, перебил я, выразительно посмотрев ему прямо в глаза. Ни я, ни моя сестра не станем распространяться об услышанном. Джинни серьезно кивнула, и Гойл чуть улыбнулся, давая понять, что услышал обещание. Как вам всем должно быть известно, метка – это не только отличительный знак, но и связь с темным лордом. И по сравнению с тем, какой метка была пару лет назад, она заметно потемнела. Это не случилось вдруг, процесс шел постепенно, потому сразу никто не обратил внимания, вернее, не заволновался. Но это единственная перемена. Метка по-прежнему не подает признаков жизни, а цвет. Это может означать, что лорд вернулся, а может и ничего не значить. Пап, это правда, Фелисия. Темный лорд вызвал бы нас, если бы вернулся. Но никаких вызовов не было. Я говорю не только про себя, ни один из пожирателей смерти не получал никаких сведений о возвращении темного лорда. Сэр, а может быть так, что, начал я, запнулся, обвел всех неуверенным взглядом. Рон, тронула меня за руку Джинни. Как, так, вздохнув, решаясь, я постарался отогнать сомнения и озвучил часть своих догадок. Мы же не знаем, как именно он должен вернуться. Что если возвращение отняло столько сил, что лорд не может подать сигнал? Или не хочет, ну, не хочет, чтобы пожиратели смерти видели его слабым? Я поднял глаза на внимательно слушавшего Джареда Гейла и развел руками. Разье рассказывал о ритуалах, направленных на увеличение силы, да и старшекурсники болтали. Кто, кроме лорда, осмелился бы проводить подобные эксперименты под носом у Дамблдора? И еще один момент, поправьте, если я что-то неверно понял, но ведь лорд не умер, так, он развоплотился, мистер Гойл кивнул, как и Теодор с Грегом. И это означает, что он воплотится в новом теле, любом теле, теле одного из учеников, к примеру. Я замолчал, вопросительно смотря на мистера Гейла, но тот не спешил комментировать мои слова. В тишине прошло минуты три, прежде чем он шумно вздохнул. Да, умеешь ты, Рон, вопросы задавать. Я много думал об этом, протянул я в оправдание. Оно и видно, добродушно хмыкнул он. Я так понимаю, у тебя кто-то есть на подозрении? Я, ну, Рон, удивился Нот. Ты чего? Я не уверен. Не хотелось бы обвинить в лордовстве ученика, который ни в чем не замешан, комкая мантию, пробормотал я. «Ты что же, думаешь, мы ворвемся в Хогвартс и припрем его к стене, мол, а ну признавайся», — рассмеялся мистер Гойл. «Но, не хочешь, не говори, я еще понаблюдаю, ладно», — почувствовав себя мнительным дураком, промямлил я. «Да ты и без моего разрешения это сделаешь», — отмахнулся мистер Гойл. «Ладно, предположение не лишено смысла, но сказать, насколько оно соответствует реальности, я не могу, я не теоретик, но ты нам расскажешь, когда сам узнаешь». «Да». Просьба Грега вряд ли порадовала отца, однако тот все же кивнул. Ситуация складывалась неоднозначная, и держать нас в курсе было наилучшим выходом. «Хоть какая-то надежда не вляпаться по незнанию. Так кого ты подозреваешь?» — спросила Джинни, когда мистер Гойл удалился, приказав нам выбросить из головы вопросы не по возрасту. «Я не от него информацию скрывал», — поморщился я. «Я правда не уверен, мы тоже можем понаблюдать». «Не надо», — быстро возразил я. «Если мы все станем следить за одним человеком, это неизбежно заметит. Как только что-то узнаю, расскажу, Джин. Ну правда, пока ни о чем же говорить». Сестра фыркнула, но, как и остальные, не стала допытываться. «Сам не знаю, почему я не назвал имя Патил, возможно, из страха, что она и вправду темный лорд, которого может не обрадовать моя излишняя наблюдательность. Как бы то ни было, пока Патил не нападает на нас, я не стану привлекать внимание к ней. На всякий случай». В школу мы вернулись отдохнувшими и расслабленными, за что и поплатились. Близнецы за каникулы не успокоились и подстерегли Нокта, стоило тому остаться одному. И так непростые отношения между нашими факультетами перешли в стадию открытой войны. Поведение близнецов возмутило не только нас, Теодора на факультете уважали, и потому Фреда с Джорджем ждала разнообразная месть. Хотя желание расквитаться с бывшими родственниками у нас с Джинни было сильным, ничего по-настоящему опасного делать мы не собирались. Хотелось не столько причинить им боль, сколько отвадить, донести до них информацию, что лезть не стоит. Остальные слизеринцы также не желали попадать в неприятности за использование темной магии в школе или расплачиваться за возможные последствия чего-то особо опасного, а потому на Фреда с Джорджем со всех сторон посыпались мелкие, но оттого не менее неприятные гадости. Их атаковали шутливыми чарами, отчего близнецы то приклеивались к столам, то обзаводились хоботами, то лишались волос. Их травили, парни без перерыва чихали или не могли выйти из туалета. Их заколдовывали, и близнецам приходилось часами лежать в каких-нибудь малопосещаемых нишах, ожидая, либо пока их найдут и расколдуют, либо пока заклятие выветрится и они смогут самостоятельно пошевелиться. Особо приятно было, что каждый раз, когда им удавалось достать кого-то из нас, я или Джин не обязательно их сдавали профессорам, а с чего бы нам молчать и покрывать их. Так что помимо многочисленных гадостей, близнецы получили кучу отработок от Стеллера, который, кажется, прекрасно понимал, что происходит, но почему-то не встал на сторону своих гриффиндорцев. Довольно часто вместе с близнецами под раздачу попадал и Поттер. Моя бывшая семья с распростертыми объятиями приняла мальчика, который выжил, так что он не желал оставаться в стороне. А вот Лангботтом, тенью сопровождавший его с первого курса, на сей раз не принимал участия ни в нападениях, ни в получении наказания за них. Порасспрашивав знакомых с Равенкла, у которых были нейтральные отношения с Гриффиндором, мы выяснили, что отношения у Поттера и близнецов с Лангботтомом испортились после истории с оборотнем. Оказалось, Люпин был другом родителей Поттера, а участие леди Лангботтом в отстранении, приведшем к тюремному заключению оборотня, было поставлено в вину Невиллу. «Вот придурки», — фыркнула Джинни, выслушав рассказ Дафны, которая выяснила все через Браун. «Как будто Лангботтом мог как-то повлиять на решение своей бабушки. Как будто оборотню было место среди детей. Как будто у Поттера мозги есть, чтобы это понять», — парировала реплики Гринграсса и удалилась. После бала видеть рядом с Поттером Патил было уже не так странно, хотя вопросы эта странная дружба вызывала. Я не верил, что больше года мог заблуждаться в своих подозрениях, и потому удвоил наблюдение. И каково же было мое удивление, когда к этой паре присоединилась Дафна. Началось все с того, что Гринграсс внезапно решила пересесть к Патил на занятиях рунами. Дальше, больше. Наша ненавязчивая и свободолюбивая Дафна, которая ни с кем так и не подружилась, предпочитая со всеми поддерживать ни к чему не обязывающие легкие отношения, буквально навязывалась в спутнице к Поттеру с Патил. Причем объектом ее интереса был не чемпион турнира трех волшебников, а Патил. Но были в этом и положительные стороны. Отвлекшийся на компанию девушек Поттер больше не мог помогать близнецам в их нападках на Слизерин вообще, и Нокта в частности, и нам удалось отбиться, война стала затихать. Джинни в очередной раз письменно поссорилась с родителями, поняв, что не запугать Теодора, не переубедить сестру не удастся, близнецы прибегли к последнему средству давления, родителям, и написали в Нору, в утрированных подробностях доложив о том, с кем она проводит время. «Скажи спасибо, что это письмо, а не Вапиллер», — сочувственно улыбнулся я, когда сестра пожаловалась на маму, уместившую на один пергамент целую кучу гадостей. «Да уж спасибо», — ехидно скривилась Джинни, скомкав пергамент. «Вот только что мне теперь делать, возвращаться на каникулы мне некуда. Не драматизируй», — покачал я головой. «Мама поорет, я не хочу, чтобы на меня орали», — ледяным тоном перебила Джинни, сверкнув глазами, и я проглотил остаток фразы. Уговаривать ее терпеть такое отношение от родителей я не имел ни малейшего морального права. «Ты всегда можешь пожить у нас», — ободряюще обняла ее Астория. «И у нас», — тут же закивала Фелисия. Джинни немного повеселела, точным броском зашвырнула смятое письмо в камин и сменила тему. Я ее прекрасно понимал и искренне сочувствовал, но помочь ничем не мог, сам был на положении приживалки у Чарли. А на следующий день, когда мы уже пришли в спальню, Нот уселся на мою кровать и уставился на меня с непонятной решимостью. «Рон, тут такое дело», — начал он и, кажется, на большее его не хватило, потому что он не только замолчал, но и взгляд отвел, принявшись рассматривать абсолютно непримечательный узор на балдахине. «Ну давай уже, о чем сказать хотел», — поторопил я, давя зевок. «Я насчет Джинни, о». Последовала еще одна пауза. «Я не могу приглашать ее к себе одну, понимаешь?» Я кивнул, помня то, что он в прошлый раз говорил о приличиях, однако на самом деле не очень понимал, в чем проблема. «А ты вряд ли согласишься переехать ко мне. Я же работаю», — развел я руками. «Ну да, знаю. В общем, я написал вчера отцу, объяснил ситуацию, рассказал про ваши отношения с родителями. Слушай, я... Теодор, давай на чистоту, а? Я не понимаю, к чему ты ведешь. Ты можешь написать Чарли?» «Могу, конечно, но зачем? Я хочу сделать Джинни предложение. Отец не возражает. Но раз уж вы расплевались с родителями, надо хотя бы с Чарли поговорить, понимаешь? И тогда Джинни не нужно будет где-то гостить летом, она сможет жить в моем доме». Я сидел, словно оглушенный, и во все глаза смотрел на друга. Нам было по 14 лет. Ладно, Нокту было 15. Зато Джинни 13. И он на полном серьезе рассуждает о помолвке и браке. «Ты уверен?» Не удержался я от вопроса. Он вскинулся, но увидел мое ошарашенное лицо и рассмеялся. «Уверен, Рон, иначе не заговорил бы об этом. И отец не против, ему Джинни понравилось. Я, конечно, не собирался заводить такие разговоры на 4-м курсе, но, я уверен, Рон, так к чему откладывать? А Джинни, сначала нужно поговорить с вашим братом», — вздохнул он. «Ты напишешь ему?» «Напишу, братишка». Глава 9. Чарли я, разумеется, написал, прося о встрече в Хаксмиде, но все объяснения оставил на долю Нокта. Теодор взял с меня клятвенное обещание держать его матримониальные планы в тайне и пригрозил всеми возможными карами, если я посмею все испортить и проговорюсь сестре. Тихо посмеиваясь, я с чистым сердцем обещал молчать. Честно говоря, ситуация не укладывалась у меня в голове. Мне нравился Нотты как друг, и как парень Джинни, я даже шутил, называя его родственником, но всерьез об этом никогда не размышлял. Ничего особенного в намерении Теодора, в принципе, не было. У нас на факультете многие были с самого детства обручены и ничуть не страдали от этого, и все же, примеряя ситуацию на себя, я не мог не изумляться. Мне не казалось, что 14 – подходящий возраст для принятия подобного рода глобальных решений. Ближайший поход в Хаксмит был приурочен ко дню Святого Валентина, так что мы с Чарли договорились о встрече. Брат пытался выяснить, в чем цель моего приглашения на важную беседу, предлагал прислать денег, если мне не хватает на подарок девушке, но я уверил его, что у меня все хорошо, но встреча необходима. Уж не знаю, что успел навоображать себе Чарли за почти месяц, что прошел между письмом и, собственно, самой встречей, но в три метлы он вошел с таким видом, будто явился по меньшей мере на казнь. Отсутствие Джинни я устроил с помощью Астории и Фелисии, просто сказал, что ей готовится сюрприз и потому ничего объяснять не пришлось. Девчонки сами все додумали и задержали Джинни в Хогвартсе. Хоть мы и договорились встретиться в трех метлах, разговор должен был состояться в другом месте, так что я не дал брату даже сесть, потащил на улицу. «Чарли, это очень важно», не отвечая на его вопросы, заявил я, «но говорить мы будем не здесь». «Рон, во что ты вляпался?» Почти испуганно взвыл брат. «Все хорошо, честное слово. Ну, пожалуйста, Чарли, ну доверься мне». Он вздохнул и кивнул, и я тут же схватил его за руку и активировал присланный мистером Ноктом порт-ключ. «Что ж, надеюсь, Чарли разделяет мои чаяния в отношении счастья Джинни, и все пройдет нормально». За мыслями о Джинни и Теодоре я выбросил из головы все подозрения в адрес Патил. В Хогвартсе практически ничего не происходило, так что я мог себе позволить побыть просто братом, а не сталкером. Но теперь, когда высокие стороны договорились, Джинни сказала смущенное «да», а Теодор сиял, как люмос, я мог вернуться к насущным проблемам. И первым делом я обратил внимание на бледный и едва ли не изможденный вид Дафны. Гринграсс мне никогда не нравилась, слишком уж она была холодной, смотрела всегда с надменным превосходством, никогда не считалась с моим присутствием. Однако Джинни очень любила Асторию, и потому я решил, что должен предупредить Дафну об осторожности. Весь вопрос заключался в том, как это сделать так, чтобы не раскрыть все карты, но одновременно заставить ее прислушаться к моим словам. Однако ничего из этого не потребовалось. Пока я составлял речь, Гринграсс сама подняла эту тему. Мы были в гостиной, сидели на своем диване слева от камина и обсуждали задание на второй тур турнира, гадая, чем после драконов нас попытаются удивить организаторы, когда Гринграсс подошла и грациозно опустилась на подлокотник кресла Астории. Все замолчали, вопросительно уставившись на нее, и Дафна сообщила: «С Падмой Патил что-то происходит, она ведет себя очень подозрительно. Я наблюдала за ней больше месяца, и могу с уверенностью сказать, что она скрывает что-то очень важное. И еще Поттер, он тоже изменился после того, как стал с ней общаться. Ты же не общалась ни с Патил, ни с Поттером раньше, так как ты можешь судить, что они ведут себя по-другому», — справедливо возразил Грегори. Гринграсс окинула его выразительным взглядом и встала. «Я предупредила, а прислушиваться ли к голосу разума – дело ваше». Проводив абсолютно прямую спину Дафны взглядом, мы переглянулись и вернулись к обсуждению турнира. Если Дафна тоже заметила что-то не то в Патил, но тема Патил с Поттером была интересна только мне, хоть я и старался этого не показывать, так что, немного поудивлявшись словам Дафны, все вернулись к обсуждению турнира и, как мне показалось, забыли. «Рон, ничего не хочешь сказать?» — спросил Нот, едва мы вошли в спальню. «Ты о чем?» — не понял я. «А Гринграсс, что сказать?» Искренне растерялся я. Когда она заговорила о Патил, ты едва не подпрыгнул. «Да и вообще у тебя был такой вид. Ты ведь знаешь что-то?» «Да, Теодор, я...» «Рон», — повысил он голос, — «не держи меня за дурака. Я прекрасно помню, как ты удивился, когда Поттер на бал пришел с Патил. Что тебя тогда так поразило? Девчонка симпатичная, Поттер, чемпион, так почему ты смотрел на них, как на...» Он замолчал, его глаза изумленно распахнулись, и он воскликнул: «Кого из них ты считаешь реинкарнацией темного лорда?» «Патил», — устало бросил я, поняв, что дальше отпираться бессмысленно. «И ты молчал? Как давно?» «Со второго курса, Мордрит. Уизли, ты кретин». «Спасибо, дорогой друг», — язвительно усмехнулся я, но Теодор не поддержал мое наигранное веселье. «Нужно написать отцу, или мистеру Гейлу. В конце концов, ты обещал сообщить, когда...» «Теодор, так ведь доказательств нет», — разозлился я. «О чем написать?» «О том, что Патил подозрительно себя ведет». «А в чем эта подозрительность состоит?» «Ты вот в чем ее уличил, но, Рон», — смешался Нот, поняв, что говорить-то особо и нечего. «Вот именно. Пойми ты, я молчал не потому, что не доверяю тебе или вашим с Грегом отцам. Просто говорить реально было не о чем. Да, я видел кое-что подозрительное, как мне показалось, но никаких доказательств у меня нет. В конце концов, магическое могущество – не улика». «Ты о чем?» Вздохнув, я уселся на кровати и выразительно махнул рукой на кровать Нокта, предлагая ему занять удобную для длительного разговора позицию. «Раз уж ты и сам обо всем догадался, давай я расскажу все, что узнал, а дальше уже подумаем, стоит ли беспокоить твоего отца или мистера Гейла из-за этого». «Все началось на втором курсе. Надо отдать должное, слушал Нотт внимательно, не перебивал, хотя то и дело корчил рожи, только мимикой комментируя мое длительное молчание. Рассказывал я подробно, пытаясь в некотором роде оправдаться за недоверие, так что закончился монолог глубокой ночью. «Да, не понимаю, что тебя смущает», — резюмировал Теодор, когда я наконец умолк. «Даже если половина этого — выдумка твоей паранойи, второй половины более чем достаточно, чтобы заподозрить неладное. И это если забыть о проверке магического потенциала. Кстати, очень странно, что никто из профессоров этого не сделал. Может, и сделал», — покачал я головой и признался, «Потел единственное, кто заметил сканирование, все остальные ничего не почувствовали. Ты на нас экспериментировал, что ли?» Возмутился Нотт, и я кивнул. Несколько секунд он боролся с желанием разразиться гневной тирадой, а потом махнул рукой. Не до того сейчас было. «Ну и как, ты не о том думаешь?» — отмахнулся я, не видя смысла обсуждать всех проверенных. «Будем писать или нет?» «Будем, Рон. Это даже не обсуждается. Обязательно будем. Но, на свежую голову. За написанием письма мы пропустили весь ажиотаж перед вторым туром турнира, однако нам так и не удалось составить связный текст, и тогда Нотт предложил послать отцу воспоминания. К сожалению, моих скромных познаний в окклюменции было недостаточно, чтобы самостоятельно извлечь именно те воспоминания, что нужно, а заставлять смотреть многочасовые сюжеты моей жизни. Этого мне бы совсем не хотелось. Второй тур разочаровал, действие разворачивалось в глубине Черного озера, и все, что видели зрители, это как чемпионы скрылись под водой, а час спустя вынырнули. Первой заподозрила секрет Джинни и тут же на правах сестры и почти уже невесты потребовала посвятить ее в нашу с Ноттом тайну. Вот только делать этого не хотелось ни одному из нас. Посовещавшись, мы все рассказали Грегори, а Джинни с Фелисией решили оставить в неведении, таким образом проявляя братскую заботу. «Когда узнают, нас будет ждать скандал», — предупредил я. Парни согласно кивнули, но решение мы так и не изменили. Втягивать в возможные неприятности девчонок никому из нас не хотелось. В итоге письмо отцу написал Грег. Просто и без затей перечислил подозрительные моменты, которым я стал свидетелем, и описал результаты сканирования Потил. А воспоминания, если таковые захотят посмотреть, я покажу уже на каникулах. Теперь за Потил наблюдала как минимум 4 пары глаз. Гринграсс от своих подозрений тоже не отказалась, так что была надежда, что ничего важного мы не упустим. И почему я раньше не рассказал все друзьям? Чего ради отмалчивался? Ответ мистера Гейла был более чем ожидаем. Нам было приказано сидеть тихо и не искать приключения на МММ. В общем, не искать. Не то чтобы мы их искали, они сами находились. И все же мы постарались и сосредоточились на учебе, тем более что до экзаменов оставалось не так уж много времени. На мой день рождения мы устроили тихий почти семейный вечер с присланным Чарли тортом, друзья вручили подарки. Все было прекрасно, и оставалось таковым до середины мая, когда поведение профессора Каркарова стало настолько странным, что больше не могло игнорироваться. Метка стала активной, лениво просветила нас разве, услышав рассуждения студентов шестого курса о дерганном поведении директора Дурсмтранга на уроках. «Он же предатель, вот и психует, что повелитель вернется и захочет его наказать. Ты откуда знаешь?» — грубо спросил Баул. Но разве лишь хмыкнула и скрылась на лестнице, ведущей в спальне девочек. В гостиной поднялся шум, все гадали, из какого источника Летиция черпает сведения. Кажется, возвращение Темного Лорда перестало быть вопросом месяцев и лет, и стало вопросом дней. Глава 10. В этом году предэкзаменационная пора выдалась непростой. Рази успела приобрести достаточный авторитет, и теперь желающих с ней спорить не находилось даже среди старшекурсников. Ну а поскольку Рази готовилась к СОВ, в нашей гостиной царила тишина, в которой заняться-то больше было нечем, кроме как тоже читать конспекты и учебники. Неудивительно, что экзамены мы практически всем факультетам сдали хорошо. Третий тур турнира должен был вот-вот начаться. Довольные собой, мы направились в сторону квиддичного стадиона, переделанного в лабиринт, желая занять удобные места. Болтая о всякой ерунде, мы много смеялись и вообще наслаждались жизнью, пока со стороны идущих чуть поодаль Малфоя, Крэбба и Паркинсон не донесся вопрос: «А где Гринграсс?» Астория запнулась и растерянно остановилась. «А правда, где Дафна?» Все стали вспоминать, когда видели ее в последний раз, и выходило, что после обеда Дафна никому не попадалась на глаза. «Не переживай ты», — приобняв Асторию за плечи, посоветовала Джинни и потянула подругу к трибунам. Наверняка она скоро появится, турнир же вот-вот начнется. Про отсутствие Дафны вскоре все забыли, рассматривая растительный лабиринт и гадая, что ждет чемпионов внутри. Межфакультетские дрязги были на время забыты, близнецы устроили тотализатор, принимая ставки на победу Поттера, на итоговое количество очков, даже на полученные чемпионами травмы. Малфой азартно спорил с Дином Томасом, мало того, что гриффиндорцем, так еще и маглорожденным. Гойл беседовал с Ханной Аббот об особенностях быстрорастущих кустарников, из которых состояли стены. Все было мирно и едва ли не мило, но что-то тревожило. Не сразу, но я смог понять, что не давало мне покоя. Отсутствовало не только Гринграсс, но и Потил. После святочного бала они обе постоянно крутились возле Поттера, а теперь тот стоял немного в стороне от остальных чемпионов и их семей и растерянно оглядывался по сторонам, явно тоже не зная, куда пропала его подружка и Гринграсс. Кажется, что-то затевается. Турнир начался с речей директора, попечителей, министра. Зрители немного заскучали. Я старался не вертеть головой, но все равно внимательно рассматривал трибуны, ища Потил, той нигде не было, и пропустил мимо ушей большую часть общих слов и очередь вхождения в лабиринт, вздрогнув, когда Филч выстрелил из пушки, объявляя начало. «Рон, успокойся уже», наклонившись ко мне, прошипел Гойл. «Даже Астория о сестре забыла, один ты крутишься, как Гриндиллоу на сковородке». «Прости», улыбнулся я, поворачиваясь к зарослям на квиддичном поле. «Делакур последнее, ну, посмотрим, кто окажется самым хитрым и ловким». Со всех сторон звучали подбадривающие выкрики, с новой силой возобновились споры, кто станет чемпионом турнира трех волшебников, и друзьям удалось вовлечь меня в это веселое безумие. В победу Поттера никто не верил, Делакур показала себя слабой девчонкой, а не чемпионом. Желать Дурсмтрангу удачи было в корне неправильно, пусть мы все и восхищались квиддичными талантами Крама, так что Слизерин болел за Дидгари. Каждая реплика Бэгмина, комментировавшего происходящее в лабиринте, сопровождалась то аплодисментами, то многоголосым стоном, в зависимости от успехов хогвартских чемпионов. За полчаса из состязания уже успела выбыть Шармбатонка, по словам Бэгмина что-то странное происходило с Крамом, становилось все очевиднее, что Хогвартс победит, и тогда чемпионы пропали. В смысле, пропали? Возглас Фаджа услышала полстадиона. Все зрители обернулись на трибуну, где располагались высокопоставленные гости. Что происходит? Гляньте на директора. Кто пропал? Студенты вставали с мест, вытягивали шеи, сились рассмотреть выражение лиц или услышать, о чем говорят Дамблдор с министром, но, разумеется, в таком шуме и толчее это было невозможно. Мы тоже не остались безучастными, но, как и остальные, не знали, что случилось. Крик положил конец суете. Все как по команде обернулись в сторону Равенклавки, что уже зажимало себе рот, а затем, тоже почти синхронно, повернулись в ту сторону, куда она смотрела с таким ужасом. Над квиддичным полем извивалась змея, выползавшая из висящего над лабиринтом призрачного черепа. Темный лорд вернулся. Поднявшуюся панику не удалось унять ни директорскими призывами сохранять спокойствие, ни министерским криком, ни попытками учителей остановить ринувшуюся прочь со стадиона толпу. Зрителей захватила истерия, даже с сонорусом взрослых магов никто не слышал. Слизеринцы остались последними сохраняющими хотя бы внешнее спокойствие людьми. С одной стороны, у многих семьи были на стороне темного лорда, и им нечего было бояться, а с другой, мы оказались зажаты в самом центре трибуны и не могли ее покинуть без риска быть затоптанными. Стадион быстро пустел, никому уже не было дела до чемпионов и Кубка Огня. Мы строем спускались вниз, под взглядами взрослых. Никто не сказал ни слова, но всем и так было предельно понятно, что наше спокойствие интерпретировали неверно. Всем студентам запрещается покидать гостиные до дальнейших указаний. Усиленный магией голос Дамблдора застал нас недалеко от лестницы в подземелье. «Лично я собираюсь написать домой», — фыркнула Розье. «Никто не смеет запрещать мне это». Слизеринцы согласно загалдели. Я предпочитал молчать, не зная, как отнестись к произошедшему. Вроде бы ничего такого уж особенного и не случилось, я и так знал, что лорд вот-вот заявит о себе, и все же выбранный им демонстративный способ немного пугал. К счастью, на меня никто не обращал внимания, тем для разговоров всем и без меня было предостаточно. «Рон», в голосе Джинни сквозь вполне уместное волнение прорезался страх, так что я ободряюще улыбнулся. «Ничего страшного, Джин, с нами все будет в порядке. Сестра мне не поверила, но развивать тему не стала, понимала, что успокоить ее мне банально нечем, кроме общим слов. Мы молча сидели на своем диване и слушали разговоры старших. Часть слизеринцев готова была прямо сейчас бежать с изъявлениями верности к темному лорду, другие хоть и были готовы протянуть руку для получения метки, не спешили предпринимать что-либо до беседы с родителями, а третьи желали сначала узнать, что теперь намерен делать Волдемарт, и уже на основании этой информации принимать решение, что окажет влияние на всю их дальнейшую жизнь. Была и малочисленная группа тех, кто желал остаться нейтралом, но ни одного противника темной стороны среди слизеринцев не было. По крайней мере, ни один не сказал об этом вслух. Для нас это означает только то, что гриффиндорцы подымут вой, что мы, темные маги, негромко сказал Теодор Джинни, но я сидел рядом, потому и услышал. И они не будут так уж неправы, да, с усмешкой спросил я, с учетом того, какой смысл они вкладывают в это понятие. Интересно, что об этом думают другие факультеты, передернула плечами расположившаяся рядом с нами Паркинсон. От гриффиндорцев-то мы отобьемся, не впервой, но не от всей школы. Однокурсники принялись гадать, какой реакции ждать, и в этот момент вход в гостиную открылся, все мгновенно умолкли и уставились на дверь, полагая, что это декан явился с объяснениями и указаниями. «Дафна», — ахнула Астория, успевшая в неразберихе позабыть о пропаже сестры. Гринграсс даже не взглянула на нее, молча прошла в центр гостиной, обвела сокурсников надменным взглядом и, повысив голос ровно настолько, чтобы привлечь внимание всех, даже тех, кто уже успел возобновить разговоры, произнесла: «Темный лорд просил передать, что вы все должны вести себя как обычно. Он сам свяжется с теми, кого желает видеть в своих рядах. Дети его не интересуют». Она стояла с абсолютно прямой спиной и переводила многозначительный взгляд с одних изумленно молчащих слизеринцев на других. «Наверное, мы бы меньше удивились, явись к нам сам темный лорд, потому что Гринграсс в роли его посланца, что ли, переворачивала все представление об известном мире. Гринграссы были нейтралами веками, они всегда оставались между противоборствующими сторонами, запирались в неприступных домах или откупались, но не участвовали в конфликтах. И потому слова Дафны: «Он в Хогвартсе», — первой пришла в себя Розье. «Тебя это не касается», — холодно ответила Гринграсс. «Лорд не желает, чтобы кто-то мешался у него под ногами, а потому вам». «Ты не слишком много на себя взяла?» — с угрозой в голосе уточнила Летиция. Но на Гринграсс это не произвело впечатления. «Нет», — холодно ответила она, — «лишь то, что лорд пожелал мне доверить». Возразить ей было нечего, а если она и вправду была его посланницей, то и не стоило, потому ни Розье, ни кто-либо другой не стал затевать спор. «Разумеется, просто разойтись после столь беспрецедентного заявления мы не могли». На Гринграсс набросились с расспросами, но та не спешила удовлетворять любопытство, на все вопросы отвечая, что уже сказала все, что лорд желал до нас донести, и больше ей сообщить нечего. В отличие от тех, кто желал метку, и потому пристававших к Дафне с требованиями рассказать о лорде, наша компания предпочла остаться в стороне. Астория плакала, не понимая, что нашло на сестру, Джинни с Фелисией старались ее успокоить, а Теодор с Грегори обсуждали, что написать родителям, чтобы получить развернутый ответ. «Неделю потерпите и все и так узнаете», — не выдержал я. «Прямо писать все, что им известно, опасно, мало ли что предпримет Фадж для выслеживания последователей лорда. А отписки вам не нужны, верно?» «Верно», — разочарованно протянул Теодор, а Грег кивнул. «Что будем делать?» «Ничего», — пожал я плечами. «Ждать. Информации или действий, последствий». Глава 11. Никаких дополнительных объявлений сделано не было, даже декан не явился. Хотя его мы и не ждали, Розье напомнила, что Снейп — пожиратель смерти, так что ему наверняка сейчас не до нас, он должен находиться рядом с лордом. Постепенно разговоры и споры стихли. Мы не имели никакой точной информации, потому обсуждать нечего было, и мы разошлись по спальням. Теодор пожелал мне спокойной ночи сразу же, как мы вошли в комнату, и я остался наедине со своими нерадостными думами. Если слова Гринграсс правдивы и действительно исходили от темного лорда, это прекрасно. У меня не было никакого желания скрываться и бояться, а раз дети ему не нужны, то по крайней мере еще 3 года можно жить спокойно. Хотя насчет спокойно, это вряд ли. Раз уж он столь публично заявил о своем возвращении, Действие не заставит себя ждать. А вот какими они будут. Теодор, что? Немного сонно отозвался тот. Я насчет Джинни. Ты позаботишься о ней? Конечно. Ответ прозвучал уверенно. В голосе не было ни намека на сомнение, так что я вздохнул с облегчением. Спасибо. Спокойной ночи. Для вас с Джинни наш дом открыт. Спасибо. Утро не принесло свежей информации, и мы отправились в большой зал, гадая, что нас ожидает. Ученики дружно рассматривали пустое директорское кресло и, видимо, по сотому кругу обсуждали вчерашние события. Наше появление, к счастью, не произвело гнетущего впечатления, как я втайне опасался. «Поттер здесь», — хмыкнул Малфой. «И Дигори тоже», — тут же добавила Джинни. «Мы расселись за столом, теряясь в догадках. Продлилось это недолго, совы доставили почту. Глупая шутка едва не испортила турнир трех волшебников. Кричащий заголовок и колдография хмурящегося министра показалась той самой глупой шуткой. Подняв взгляд от газеты, я понял, что все недоумевающе переглядываются. То есть Фадж утверждает, что метка – это шутка», – присвистнул Уоррингтон. «Он хоть сам в это верит?» Дальнейшее чтение подтвердило догадку. Со слов министра пророк утверждал, что ни о каком возвращении того, кого нельзя называть, не идет и речи, а метка над стадионом была всего-навсего попыткой злоумышленников сорвать мероприятие международного масштаба и навредить репутации Хогвартса. «Какой бреет!» – протянул Грегори. «А ведь в него верит!» – хихикнула Гринграсс, оказавшаяся нашей соседкой по столу. «Посмотрите!» – махнула она рукой в сторону столов других факультетов. Повернувшись, я понял, о чем она говорит. Студенты выглядели успокоенными, лишь единицы хмурились, с сомнением переводя взгляд с пророка на профессорский стол и обратно. «Так он вернулся или...» «Он вернулся», не повышая голос, произнесла Гринграсс, обвела слизеринский стол сияющим взглядом и улыбнулась, но знать об этом всем подряд не положено. Вокруг хогвартских чемпионов собрались две толпы. Очевидно, сокурсники выспрашивали о том, что произошло с ними в то время, пока они отсутствовали, но к концу завтрака мы смогли рассмотреть и Дигори, и Поттера. Их наконец-то оставили в покое. Оба выглядели устало и недовольно и продолжали то и дело отрицательно качать головами, скорее всего, по сотому разу отвечая на один и тот же вопрос. Среди наших тоже были те, кто хотел поговорить с Дигори о реальном положении вещей, ведь никто не знал, куда пропали чемпионы как раз перед тем, как над полем появилась метка, но по здравом размышлении отказались от этой идеи. Смысла в том не было. Если Дигори хаффлпаффцам ничего не сказал, вероятность, что слизеринцы удостоятся откровенности, равнялась почти нулю. Дамблдор появился лишь за ужином, когда все успели успокоиться, либо поверив пророку, либо смирившись, что правду все равно не узнают. «Спорим, он скажет», — начал Нот, но не успел закончить фразу. Дамблдор поднялся со своего места и постучал вилкой по бокалу. «Друзья, вам совершенно не о чем беспокоиться. Злоумышленник пойман. Ситуация полностью под контролем Министерства магии. А пока я хотел бы сделать объявление. Тот, кого нельзя называть, вернулся», — выкрикнул кто-то из-за стола Гриффиндора, которому вчера помешала глупая и неуместная выходка, как ни в чем не бывало, продолжил директор, словно не услышав вопроса. Но расслабленным он не выглядел, что подпитывало подозрения учеников, а именно, наградить наших чемпионов. Кислое лицо мадам Максим скривилось еще сильнее. «А Каркаров где?» — вслух удивился я. «Сбежал, конечно», — буркнула Розье, не поворачиваясь. «Он же предатель». Дигори и Поттер объявили чемпионами по итогу призовых очков. Второе место досталось Краму. Кубок вручала мадам Бёрг, занявшая место мистера Крауча после его отставки, а возле нее с дежурной улыбкой стоял Перси. Церемония вручения денежного приза не имела ни намека на торжественность. Дигори помахал рукой залу, но было заметно, что его мысли бесконечно далеки от происходящего, а Поттер и вовсе стоял истуканом. Когда формальности остались позади, Дамблдор толкнул речь о сохранении дружбы между школами, о светлом будущем, и пригласил всех на улицу, чтобы проводить гостей. «Я не хотел идти, но Грегори желал еще раз взглянуть на корабль дурмстронговцев, так что мы отправились вместе с другими учениками создавать массовку. Судя по поредевшей толпе, не только я не видел смысла присутствовать при отбытии гостей. Рон, можно тебя на пару слов?» Я ушам не поверил, услышав этот голос, однако, обернувшись, убедился, что никакой ошибки нет, и Перси действительно обращался именно ко мне. «Да, конечно», — растерянно кивнул я, отходя вместе с ним чуть в сторону. Джинни даже не заметила этого, а вот Грегори проводил настороженным взглядом. «Я не стану ничего говорить о Слизерине и твоем выборе компании, но считаю своим долгом предупредить, чтобы в ближайшее время ты держался от них подальше, не тратя время на положенные после разлуки приветствия», — сразу же заявил он. «Перси, послушай», — чуть повысил он голос, не давая себя перебить. «У всех них родители служили тому, кого нельзя называть, и чтобы они не твердили, от своих предпочтений не отказались. Вчерашнее происшествие, Рон, все немного не так, как сказано официально. Я не могу сказать больше, прости, просто поверь, я беспокоюсь о тебе. Мы не общались 4 года, а до того никогда не были близки. Пожал я плечами, назови хоть одну причину тебе просто поверить, я твой брат. Правда, а мне все 4 года казалось, что у меня только один брат, Чарли. Слушай, я понимаю, ты обижен, но сейчас не время. Перси, все-таки перебил я, если ты пытаешься сказать, что темный лорд вернулся, а пророк и Дамблдор лгут, я знаю, так его зовут только пожиратели смерти. Пристально глядя на меня, заметил Перси, а также тебе, кому лень произносить глупое тот, кого нельзя называть, парировал я, у нас его зовут лордом, так короче, это не важно, я в курсе, что он вернулся, и понимаю, что это повлечет за собой. Рон, ты не понимаешь, все намного серьезнее, чего я не понимаю, я грустно улыбнулся и покачал головой, к чему вообще весь этот разговор, ты должен вернуться домой, домой, удивился я вернусь, Чарли ждет меня дома. Ты прекрасно понял, что имею в виду не дом Чарли, а Нору. А Нора очень давно перестала быть моим домом, фыркнул я. Туда я не вернусь, Перси, не трать время на уговоры. Чарли согласен, что в норе тебе будет безопаснее. Если Чарли меня выгонит, у меня есть друзья, которые с радостью окажут мне гостеприимство, хмыкнул я, не веря, что Чарли на самом деле может так со мной поступить. Чего ты хочешь, Перси? Предупредить? «Спасибо, но ты опоздал с этим. Что-то еще?» Несколько секунд он молча сверлил меня взглядом, затем вздохнул и как-то осунулся. «Я не обижал тебя, Рон, никогда. Да, я не поддержал тебя, когда ты пренебрег Гриффиндором, но не только потому, что не одобрял твой выбор. Это был мой 5-й курс, Соф, мне было просто не до тебя. Я не понимал, насколько ты нуждался в поддержке семьи. Ну а потом позволил себе поверить, когда родители решили, что ты сам одумаешься, если показать, как мы все тобой недовольны. Мне жаль, я был неправ, но я все равно твой брат. Прошу, не совершай ошибки, не считай, что ты один. Не могу сказать, что его слова совсем не произвели на меня впечатления, и все же настроен я был скептически. Перси, чего ты хочешь? Повторил я вопрос. Просто скажи прямо, к чему ты все это говоришь. Когда тот, кого нельзя называть, начнет действовать, ты окажешься в большой опасности. Ты Уизли, Рон, а Уизли не останутся в стороне, когда придет время сражаться. Ах, вот ты о чем, делано рассмеялся я. Я очень надеюсь, Перси, что мне не придется сражаться, но моя сторона, не та же, что у вас. Я не смогу поднять на тебя палочку, хоть и не считаю братом, но я слизеринец, а Слизерин почти единогласно будет на стороне темного лорда. Ты хоть понимаешь, не все, честно ответил я. Но мои друзья, там, Чарли будет на стороне драконов, а мы с Джинни, со слизеринцами. Я понятно объяснил, Перси покачал головой, глядя на меня с жалостью, и возразил. Ты не можешь решать за сестру, мама больше не выпустит ее ни в какие гости. Не удержавшись, я рассмеялся. Жаль тебя разочаровывать, Персик, но решение мы будем принимать сами. А, и еще кое-что, если ты вправду считаешь меня братом, не надо всей этой пропагандистской чуши. Мы уже на разных сторонах, и это изменится только если ты сам сменишь сторону. Я тебе не враг, как и Джинни, мы готовы поддерживать с тобой отношения, если ты сам этого захочешь, конечно. Но, с тобой, а не с семьей Уизли, которая отказалась от меня и регулярно доводит до слез Джинни. А теперь извини, меня ждут друзья. Рон, напиши мне, как прибудешь к Чарли или пусть он напишет. Посмотрим. Махнув рукой, я отвернулся и зашагал к друзьям, которые действительно ждали меня, стоя на опустевшем после отбытия корабля Дурсмтранга берегу. На 1-м курсе мне казалось, что я остался совсем один, на 2-м, я знал, что у меня есть брат. На 3-м стало ясно, что сестра предпочла мне остальную семью, а по итогам 4-го выяснилось, что и Перси, всегда выделявшийся среди Уизли, не прочь поддерживать со мной отношения. Страшно представить, что будет дальше. Но желание Перси ничего не меняло. В трудное время меня поддержали только Чарли и Гойл с Наттом, а не родители и четверо братьев, а потому семьей я считаю их, а не тех людей, в окружении которых прошло мое раннее детство. Я не знал, что нас всех ждет дальше, даже не догадывался, как возвращение Темного Лорда скажется на нашей жизни, но почему-то не боялся неизвестности. Джин не через неделю станет официальной невестой Натта, за нее можно не волноваться, сам я чистокровный. Лезть в политику я не собираюсь, сражаться за Макглов. Тем более, да и в окружении драконов выбор стороны не значит ничего, кроме круга общения. Я, Рон Уизли, и я слизеринец, и у меня все будет хорошо. Конец.